Часть 227. После недолгого осмотра прекрасной девушки, Хаку быстро вернул себе спокойствие. Хоть Кушина и показалась ему красивой, женщины его не особо интересовали, он только спросил: «И что теперь? Она ведь не живая». После еще нескольких секунд созерцания, Шикамару ответил: «Тут ты прав». Он пожал плечами и вытянул свиток из кольца. Читая его, он говорил: «Я разработал дзюцу на этот случай, но, боюсь, все не так просто. Есть три варианта созидания чужого тела: создать клона на основе ДНК, использовать мой метод сотворения или же использовать сферу времени моих глаз. Последний вариант самый лучший, так как Кушина осталась бы самой собой, но, для меня он неприемлемый, не очень хотелось видеть ее в том состоянии. Первый же вариант довольно сложен, у меня нет подходящего оборудования, знания и времени. Ну, а второй, он прямо перед тобой. К сожалению, он не идеален. Я использовал свою кровь, точнее, слегка измененный вариант, придав ей ДНК Кушины, но там все еще имеются некоторые мои маркеры. Так что это не совсем та самая Кушина Узумаки, ее душа скорее всего будет той же, когда я совершу призыв, но тело...» Шикамару с усмешкой пожал плечами. «Это самый забавный момент. Я ведь даже предположить не могу, что оно получит, хотя оно должно нормально функционировать и быть даже лучше прежнего. К тому же, я вернул ей девственность, как тебе?» У Хаку дернулась бровь. «Девственность, вы же вернули ее не ради этого?» «Да, разумеется, если б я хотел девственницу, я бы воспользовался кое-кем другим». Хаку притворился, что не услышал, и просто спросил: «Получается, она ваша родственница? Вы ведь в какой-то степени ее...» «Ага», Шикамару рассмеялся, «она моя девочка. Уверен, я буду отличным отцом». Хаку издал смешок: «Она ведь вам в матери годится». «Ага, а ты старше меня, но при этом ведешь себя как моя девушка. Че что, неправда». Шикамару посмеялся и, облизнувшись, пощупал шикарную грудь Кушины. «Вот это я понимаю. Самый сок, я великий творец». Хаку невольно опустил взгляд на свои плоскости и раздраженно хмыкнул. «Я не удивлен». Шикамару больше не обращал на него внимания и проверял тело Кушины самыми разными способами, отчего Хаку с каждой секундой продолжал все сильнее краснеть. После почти целой минуты изучения роскошного тела, одной из самых красивых девушек, встреченных за свою жизнь, Шикамару довольно улыбнулся. «Шикарно. Я не видел голых девушек, но могу точно сказать, что с ней все более чем хорошо», наконец не сдержался Хаку. «Может, уже хватит?» «Да, пожалуй, ты прав», отстранившись он промежности Кушины, Шикамару улыбнулся. «Пора ее воскресить. Как тебе такое? Сейчас, вы же говорил, что дзюцу не готово». Шикамару хмыкнул и пожал плечами. «У меня все еще есть палец. Создать тело Кушины несложно. Самая сложная часть в призыве души. Телу Узумаки нужно много жизненных сил для функционирования и удержания запасов физической энергии, поэтому призыв души здесь не так прост. Мне нужно потратить массу чакры и жизненных сил, только тогда все удастся. Ее тело как у новорожденной, так что процесс сможет чуть усложниться». Шикамару не врал, он создавал технику для использования чужих жизненных сил и своей чакры. В основе была техника Чио и призыв Орочимару. Тогда он опасался затрат, так как не идеально мог просчитать нужные пропорции жизненных сил. Даже беря в расчет то, что он не был Чио, он не хотел тратить и десятой части собственных сил. Но, сейчас, с таким сильным телом он уже не слишком боялся этого. Контроль Ян повысился настолько, что он понимал об этом намного больше. Жизненная сила представляли собой основу любого живого существа. Даже те, кто не владел чакрой, обладал ею. Разумеется, мастер чакры мог воспользоваться этой силой, в отличие от простых смертных, но и он не смог бы ее повысить в старости и прожить еще сотню лет. Вероятно, только мудрец мог сотворить подобное, поскольку его контроль линии Ян был по-настоящему невероятен. Возможно, он и камень мог сделать живым, не говоря уже о способе достичь бессмертия. По крайней мере, Шикамару так предполагал. В любом случае, физическая энергия – производная жизненных сил, но те, кто владеет чакрой, просто получили мутацию этих сил и смогли пользоваться ими иначе. Хоть большинство существ в мире и ограничены жизненными силами, но в случае Шикамару все иначе. С каждой новой родословной и усилением, он получал их все больше и больше, тем самым увеличивая потенциал роста и продолжительность своего существования. Благодаря высокому владению стихией Ян и владению телом на совершенном уровне, Растраты можно сократить еще больше. Даже в случае воскрешения Хаширамы, все будет терпимо. Конечно, что-то все же придется потратить, воскрешение дело не из простых. Но, для нынешнего Шикамару эти затраты по его расчетам будут просто минимальными и легко восполнятся после получения новых сил и общего физического усиления. Его тело вплотную приблизилось к тому уровню, когда ему уже можно почти не бояться таких техник. К тому же в будущем он планировал получить абсолютный контроль над телом и чакрой. Стать, по сути, бессмертным, его истинная цель. Вдохнуть же жизнь в кого-то, посредством малой растраты жизненных сил он готов был уже сейчас. В любом случае он мог использовать и жертву, но, так как кандидатов не имелось, он не беспокоился и использовал свою жизненную силу. Хаку продолжал наблюдать за процессом, в то время как Шикамару пошло ухмыльнулся и положил обе руки на пышные груди Кушины. Он совсем не заботился о приличии, да и контакт с телом тоже нужен для дальнейших действий. «Так, мне нужно призвать душу, поскольку это тело не совсем то самой, лучше бы подстраховаться, я не хочу оживлять пустую оболочку». Шикамару кое-что вспомнил и капнул крови Кушины на палец, быстро складывая печати. В этот раз он не красовался, а стал серьезен и сложил сразу более десятка ручных печатей. Ему не нужна была фуин-привязка, он хотел вытащить душу навсегда из чистого мира и поместить в тело, так что он не использовал каких-либо фуин-печатей. Пока душа не войдет в тело, Шикамару даже не собрался ставить на него метку. Сейчас он бы максимально сосредоточен, самый сложный процесс начался. Настал момент воскресить Кушину Узумаки. Часть 228. Как только дзюцу призыва достигла завершения, Шикамару вернул руки на грудь Кушины и отчетливо произнес: «Призыв. Воскрешение воли предка». В тот же момент, от его пальцев по всему телу девушки начали распространяться сотни черных фуин-знаков, опутывая ее с каждой стороны. Сразу после его действий пространство задрожало, тело Кушины среагировало и ее алые волосы будто подхваченные гравитацией воспарили. Шикамару начал вводить чакру и жизненные силы. В тот же момент грудь девушки поднялась, а губы дрогнули. Странная энергия закружила в воздухе. Парень нахмурился и выставил печать концентрации, прикрыв глаза. Как только это случилось, энергия пришла в движение и контролируемая странной силой резко начала воплощаться в пространстве, приобретая изумрудное свечение. В следующий момент Шикамару вытянул ладони и аккуратно направил эту светящуюся сущность в грудь Кушины. Затаив дыхание, Хаку неотрывно наблюдал за удивительным процессом. На его глазах воскрешали человека. Шикамару был и вправду удивителен. Буквально из ничего, используя только каплю крови, он воссоздал это прекрасное тело женщины, а затем и призывал ее душу из чистого мира. Одно медленное движение и душа вошла в тело, а затем оно задрожало. Окутанное фуин печатями, тело девушки претерпело слияние с душой. Шикамару напряженно старался контролировать все процессы и следить за состоянием Кушины. Он нисколько не удивился тому, что ее душа пребывала в паническом состоянии, даже не осознавая о происходящем вокруг. Но тело оказалось идеальным, полностью совместимым, поэтому все быстро пришло в норму. Чакра потекла по каналам, жизненные силы начали поддерживать связь, а душа стабилизировалась. Духовная и физическая энергия потекла по всем правилам, хоть и с большей скоростью, чем у простых шиноби, но это не являлось показателем чего-то опасного. Чакра начал вырабатываться и все жизненные показатели возросли, сердце забилось и органы начали свою работу. С хмурым выражением, Шикамару провел в тело Кушины пару разрядов стихии молнии, а после облегченно кивнул. Готово. Убрав руку, все фуин-метки на прекрасном теле тут же исчезли. Душа стабилизировалась и полностью слилась с телом. Воскрешение прошло успешно. Шикамару чуть отошел и вытер капли пота со лба, а затем с усмешкой глянул на Хаку. «Как тебе?» «Удивительно». Мальчик качнул головой. «Я даже не думал, что такое может быть. Но, почему она не просыпается?» Шикамару с похотливой улыбкой посмотрел на вздымающиеся холмики Кушины и хмыкнул. Ее душа слишком долго пребывала в другом мире, требуется время, чтобы она отошла от шока. Вот как, ну, Шикамару зевнул и потянулся. Было весело. Подобравшись к телу девушки, парень коснулся ей шеи и быстро установил свою метку. В отличие от Микото, лицо Кушины чуть скривилось от боли, ее тонкие алые брови задрожали, а белоснежные зубки столкнулись в напряженном противостоянии. Через несколько секунд все закончилось, и она облегченно успокоилась. Закончив с этим, Шикамару отошел и присел в углу комнаты. Уже прикрыв глаза, он приказал: «Приготовь ей одежду». Хаку лишь кивнул и, бросив последний взгляд на Кушину, быстро вышел и направился в свою комнату. Тем временем Шикамару ждал, в то время как Кушина Узумаки медленно приходила в себя. «Что это? Где? Я?» Нежный и слабый голос проносился в темной пустоте, мир размывался, а сознание медленно возвращалось к реальности. Вдруг, все начало проясняться, темное нечто предстало прямо перед ней. Кушина наконец открыла глаза и с недоумением посмотрела на потолок. «Че что?» Девушка сама услышала свой шепот и ее губы задрожали, она резко поднялась, ей грудь игриво качнулась, но она даже внимания на это не обратила, в шоке рассматривая свою маленькую ладонь, свою хрупкую руку, а затем и длинные локоны цвета крови. «Не понимаю». Вдруг из тишины темного зала послышался спокойный голос. «Добро пожаловать в мир живых, Кушина». Девушка резко повернулась и уставилась в темноту, не понимая, кто говорил. Но, судя по голосу, она сразу поняла, что совсем не знает этого человека, и в то же время его тон успокаивал. Медленно мысли девушки начали собираться вместе, и она успокоилась, а затем спросила: «Мир живых?» В тени послышался смешок, а затем оттуда вышагнул силуэт. Его глаза горели серебряными огнями и будто разгоняли окружающий мрак. Кушина моргнула, как только смогла рассмотреть его полностью. В тусклом зале полуголый силуэт мужчины предстал перед ней. На мгновение глаза девушки дрогнули, он так привлек ее, что мысли снова спутались. Но, все же, она не была юной девочкой и быстро взяла в себя в руки, спрашивая: «Кто ты?» «Признаться, я думал, ты будешь агрессивней после своего возвращения из мертвых». Шикамару подошел ближе, и Кушина наконец полностью рассмотрела его. Сильное и внушительное тело, властная аура и решительный взгляд, привлекательное лицо, способное зачаровать, в то же время воплощающая в себе мужественность и могущество. «Шикамару», — улыбнулся парень, — «меня зовут Шикамару. Я тот, кто воскресил тебя и вернул душу из чистого мира. Это мир Шиноби, спустя 13 лет после твоей смерти. Как ты себя чувствуешь?» «А», — девушка моргнула, — «хорошо, я воскресил». Она наконец начала все понимать и резко слезла со стола, чтобы тут же упасть. «Ай, че что со мной?» Попытавшись подняться, Кушина снова вскрикнула и прикрыла грудь, а потом и сомкнула бедра. «Почему я голая?» Ее гневный взгляд тут же обратился к Шикамару. Парень усмехнулся. «Можешь не прикрываться, я уже видел достаточно». Протянув руку, парень схватил принесенную Хаку одежду и накрыл подрагивающее тело Кушины. «Прекрати злиться и поднимайся». Парень чуть помог ей вернуться на место и прикрыл ее дрожащее тело красным кимоно. Тоненькие пальчики Кушины все еще подрагивали, но она кое-как смогла завязать поясок. Закончив с этим, девушка подняла раздраженный взгляд и посмотрела на парня. «Насмотрелся? Еще бы!» Шикамару хмыкнул. «Я знаю о твоем теле даже больше тебя». На лице Кушины вспыхнула ярость. Даже ее волосы пришли в движение, будто огненные потоки, собирающиеся сжечь все на своем пути в приступе неконтролируемого гнева. Но она все же успокоилась и отвернулась. «Я не знаю, почему ты вернула меня, и что с моим телом, почему оно так молодо и чувствительно. Я воссоздал его». Шикамару прикоснулся к волосам Кушины и улыбнулся. «Твоему физическому телу не больше 18 лет. Ты снова невинна и способна прожить жизнь заново. Ты не рожала ребенка и в нем даже не существовало девятихвостого». Вдруг лицо Кушины резко изменилось, она даже не обратила внимания на то, что Шикамару поглаживал ее щечку. «Эн Наруто, где мой сын? Че что с ним? Он жив?» Девушка уже попыталась вскочить, но Шикамару коснулся ее шеи и вернул на место. «Успокойся». От его прикосновения по телу девушки пронесся разряд. Кушина сразу же замолчала и с напряжением посмотрела ему в глаза. Сейчас она казалась маленькой девочкой, у которой имелась масса вопросов, ответы на которые она так желала услышать. По какой-то причине в его присутствии она не решалась буйствовать. Даже его прикосновения не казались чем-то оскорбительным. Часть 229. Шикамару нежно погладил волосы Кушины и тихо произнес: «Наруто жив-здоров, можешь быть уверена, вы встретитесь, я даю слово. Но ты должна понимать, что сейчас не тот момент, когда стоит это делать. Ты только вернулась из мертвых, в то время как Наруто всю жизнь жил один. Вначале я хочу проверить, все ли с тобой в порядке, а затем ты сможешь покинуть это место». «Я...» Кушина хотела протестовать, но видя его взгляд, не терпящий возражений, просьб сдалась. Зачем все это? Для чего ты вернул меня? Ты мать избранного судьбой ребенка, невероятная красавица, а еще и Узумаки. При жизни ты была довольно сильной и умелой кунайчи. Причин хватает. Лицо Кушины помрачнело. Она резко откинула руку Шикамару в сторону и недовольно произнесла. Ты хочешь использовать меня в своих планах? Разумеется, парень не отрицал. Я не твоя семья. С чего бы мне возвращаться тебя к жизни просто так? Я даровал тебе сильное тело, намного превосходящее твое прошлое. Дал тебе шанс начать все с нуля и даже встретиться с сыном. Взамен я прошу только того, чтобы ты временно не сбегала и вела себя мирно. Твою свободу ограничивать в дальнейшем не буду. Я могу воскресить Имита на тот случай, если мне понадобится еще одна красавица Узумаки. Кушина еще какое-то время хмурилась и всматривалась в его лицо, словно пытаясь найти какой-то подвох, но потом с нескрываемым смущением отвела взгляд и вздохнула. Я поняла. Да, Шикамару был удивлен. Так просто. Кушина криво усмехнулась и кивнула. Ты прав. Я умерла и теперь снова могу чувствовать себя живой. Ты даже не представляешь, насколько это чудесно. С некоторой грустью она улыбнулась. Быть живой — самое приятное чувство. Я так по нему скучала. Шикамару улыбнулся и нежно коснулся губ Кушины пальцами. А поэтому тоже? Да-да. Жаркое дыхание девушки касалось его пальцев, тело Кушины реагировало. Сейчас она была максимально чувствительной и слабой к прикосновениям. Она даже не думала о каких-то правилах. Но, все же ей удалось вернуть прежнее гневное выражение и смущенно отвернуться. Прекрати это. Ты такая беззащитная. Шикамару издал смешок и развернулся. Он хорошо понимал, что сейчас мысли Кушины немного путались. Все ее чувства были максимально обострены, и она скорее всего не смогла бы противиться его желанию. К тому же, она точно так же, как и Шикамару, ощущала связь. Все же ее тело создал именно он. Но он не собирался пользоваться моментом, ему пока не было дела до таких вещей. Сейчас он хотел заставить Хаку сделать всю работу и ввести Кушину в курс дела, в то время как сам собирался разобраться с экзаменом на Чуунина. Уже на следующий день прибудут шиноби песка и начнется первый этап. Позже разберусь с Мита. Вопрос в том, имеет ли смысл полностью воскрешать ее, стоит подумать. В то время пока Кушина с непониманием созерцала каждую мышцу на спине парня, он думал о том, как бы решить насущные вопросы. В этот момент в помещении вошел Хаку и тут же остановился. Она очнулась. Кушина неуверенно оторвалась от спины Шикамару и всмотрелась в прибывшего мальчика. Хаку же в свою очередь изучал девушку. Пробужденная она казалась еще более прекрасной. Даже если его не интересовали девушки, мальчик не мог не признать, что сейчас, живой, эта прекрасная Узумаки воплощала идеал женской красоты. Расскажи ей о ситуации в мире. Про Джинчурики Девятихвостого и Аконохи я поведаю ей сам. Бросив короткий взгляд на Кушину, Шикамару улыбнулся. Не беспокойся, как только я решу вопрос с Орочимару и пятым Хокаге, мы еще поболтаем, красавица. Уголок губ Кушины дрогнули. Пятый, затем она кивнула. Хорошо, я тебе верю. Хаку с удивлением взглянул на девушку. Он хорошо помнил, как Шикамару похотливо игрался с ее телом. Если бы она узнала об этом, насколько сильно изменилось бы выражение ее лица. Хаку с кривой усмешкой вздохнул и покачал головой, в то время как Шикамару скрылся, оставив его наедине с Кушиной. Ему ничего не оставалось, кроме как начать рассказывать о ситуации в мире. Разобравшись с первым этажом адамантиновой пирамиды, Шикамару установил несколько фуин-барьеров и начал разбираться с внутренним наполнением и освещением. В этот день он даже успел возвести стены второго уровня. Закончив со всем, Шикамару улыбнулся и размял пальцы. «Ладно, пойду прогуляюсь. Можно найти Гая и сразиться. Я не прочь проверить прочность своих костей. Хотя, может пойти к Хинате. Куриная неплоха в гиндзюцу, можно будет повеселиться». С ехидной усмешкой Шикамару переместился. Он четко знал, где Хината, поэтому просто пробежался по всей деревне. Шикарное тело Куриная он помнил до сих пор, так что он был совсем не против немного поиграть с ней. Что касается ее отношений с кем-то еще, Шикамару даже не задумывался о такой ерунде. Хаймэм, резко остановившись на крыше одного здания, парень прищурился. Острым зрением он уловил кое-кого интересного. Канкурай, Тимари, сразу же, Шикамару решил немного обождать, так как хорошо видел, куда направляются эти двое. Совсем неподалеку троица детей во главе с Конохамару доставали Наруто, уговаривая его потренировать их. А во, этот Гаара тоже рядом. Шикамару легко распознал неподалеку двигающегося паренька с огромной горлянкой на спине. Вот так встреча, улыбнувшись. Парень подобрался ближе и стал ждать развития ситуации. Конкура сразу заприметил Наруто и его протектор, а потому тут же свернул в переулок и случайно натолкнулся на Конохамару. Ситуация повторилась. Конкура поднял мальца за шиворот и стал насмехаться. Шикамару не понимал его странных действий. Устроить драку и поиздеваться над слабаками просто так? Странный тип. Хотя, Тимари, судя по всему, тоже не понимал, зачем он это делает. Наконец Наруто решил вмешаться, но, даже со своими навыками не смог распознать движение нити чакры марионеточника и тут же свалился на землю. Что это сейчас было? В недоумение прокричал Наруто, потирая ушибленный затылок. Что это? Конкура прищурился и презрительно фыркнул. Так вот какие генины из Конохи, слабаки. Забавно, Шикамару посмеиваясь оглядел Конкура. Он не особо видел различия между разукрашенным пареньком в черном комбинезоне и Наруто. Выглядел он едва ли не так же комично, как Узумаки в своем броском наряде. Конкура, как и девушка рядом, носили протекторы песка. Один на лбу своей ушастой шапки, а другая на шее. Тимари совсем не была похожа на брата, его лицо являлось слишком заурядным, в то время как она оказалась настоящей светлокожей красавицей. В отличие от генинов Листа, Тимари явно была постарше. Взрослое и привлекательное тело, сформировавшаяся грудь и натренированные бедра, она выглядела просто восхитительно. Часть 230. Пока Шикамару изучал пару брата и сестры, Гаара подобрался ближе, но ни Сакура ни Саске не показались, а это означало, что в этот раз Наруто придется одному разгребать все проблемы. Гаара, похоже, даже не собирался вмешиваться, он подобно ястребу высматривал с высоты добычу, его глаза полнились ледяной злостью и обидой. Конкура в свою очередь поднял Конохамару еще выше и злобно ухмыльнулся. «Терпеть не могу малявок, особенно таких наглых, так и хочется их поломать». Взгляд Наруто дрогнул, друзья Конохамару тоже испугались, сам же мальчишка даже не пытался бороться. Конкура замахнулся кулаком. Шикамару разочарованно вздохнул и тут же сделал шаг, моментально оказавшись подле Конкура и Тимари. В ту же секунду послышался четкий хлопок, а затем и яростный треск костей. «А-а-а!» Никто из присутствующих даже не понял, что произошло, как Шикамару явился, поймал кулак Конкура и сломал предплечье словно веточку. Разумеется, ни о каком бое не шло и речи, Конкура схватился за руку. Упал и начал кричать. Тимари отпрыгнула в сторону, в ее глазах отразился страх. Даже выражение лица скрывшегося Гаара изменилось, он тут же ощутил небывалую опасность и не решился действовать. Шикамару спокойно стоял и держал Конохамару за шкирку. Медленно его опустив, парень сказал: «Тебе бы подучить дзюцу, малыш, ты же внук Хокаге, иначе так тебя каждый задирать будет». Конкура сжимал зубы от боли, но все же со временем взял себя в руки и с дрожью в голосе прорычал: «Кто ты?» «Шикамару, генин Листа». Бросив короткий взгляд на ближайшее дерево, а потом и на Тимари, парень ухмыльнулся. «Не так плохо, дети Казекаги чего-то достоят». Гаара нахмурился и тут же возник неподалеку от Шикамару, продолжая пронзать его холодным взглядом. Тимари же чуть покраснела и расслабилась. Впервые она видела такого мужчину в своей жизни. Красивый, сильный и очень опасный. Шикамару посмотрел на Наруто и кивнул. «Держи!» С удивленным криком, Конохамару отправился в полет по направлению к своему другу. Шикамару улыбнулся и прищурился, он хорошо чувствовал желание Гаары, и будучи окруженным с трех сторон этой троицей, он понимал, что они вполне могут и атаковать. Только Тимари не излучала отчетливое намерение битвы, похоже, она оказалась самой разумной и хорошо понимала, с кем лучше не начинать драку. Конкура же оказался совсем не таким. Даже пользуясь одной рукой, он смог выставить свою куклу. «Вот только, хватит», — холодно произнес Гаара, останавливая брата. «Не позорь нас, Конкура». «Гаара, я...» «Заткнись». Парень холодно глянул на брата. «Еще хоть слово, и я прикончу тебя». У Конкура аж от страха пот на лбу выступил. Даже Тимари напряглась, эти двое явно боялись своего младшего братца. Хотя, для Шикамару все это выглядело даже забавно. Он хорошо знал, что руку Конкура смогут быстро вылечить, а что касается угрозы Гаары, он даже в расчет не брал этого сопляка, неспособный сдержать своего хвостатого не слишком серьезный противник. Гаара резко переместился и оказался рядом с братом и сестрой. Не заметить действий противника и лишиться руки, жалкое зрелище. Сказав этот, его пронзительный взгляд обратился к Шикамару. «У тебя неплохие навыки, я тебя запомнил, Шикамару». После легкого смешка, парень краем глаза понаблюдал за милашкой Тимари, а после развернулся и пошагал к Наруто. Гаара нахмурился, но ничего не сказал. Кунаичи смущенно улыбнулась и опустила поблескивающие глаза. Джин Чоурики продолжал прожигать взглядом спину этого парня. Впервые он ощущал такую опасность, это его раздражало и злило одновременно, но он хорошо знал, сейчас не время сражаться. Более того, одна аура Шикамару заставляла врага 10 раз подумать, прежде чем действовать. Гаару это тоже касалось. Шикамару проигнорировал этого Джин Чоурики и уже давно стоял рядом с Наруто. Гаара только и мог, что скрипнуть зубами и недовольно фыркнуть, развернувшись. Бросив гневный взгляд на брата, парень начал уходить. От одного его присутствия моя чакра взбесилась. Что за человек? Черт, он силен. Тем временем, глубоко в теле Гаары, Шукаку все больше хмурился. Мало того, что он ощутил чакру поганого девятихвостого, он также ощутил еще и чакру Исабу. Два сородича, рядом, это неспроста. К сожалению, он не мог преодолеть печать, дабы связаться с братом, а вот Исабу определенно этого хотел, он прямо-таки слышал его жуткий взывающий шепот. Впрочем, это не удивительно, последнее время Шикамару совсем не мешал действовать треххвостому, поэтому он даже мог преодолеть печать и легко пообщаться с сородичами. К сожалению, им повезло не так сильно, девятихвостый был слишком ограничен, а Шукаку хоть и не так сильно, но все еще достаточно, чтобы не иметь возможности ответить брату. Когда Троица Песка ушла, Шикамару заговорил с Наруто. Так держать, не смог заметить нити чакры, эх, я же тебе говорил, следи за окружением и не бросайся в бой сломя голову. Ну, так уж вышло, Наруто посмеиваясь чесал затылок. Ха-ха, а ты откуда здесь? Хотел кое-кого встретить, а встретил тебя. Наруто рассмеялся и кивнул. Так может вместе потренируемся? Конохамару и его друзья тут же активно загомонили. Давай тренироваться, давай, не сегодня. Качнув головой, Шикамару тут же переместился на забор и спокойно произнес. Через неделю экзамен на Чоунина, лучше тренируйся, Наруто. Саски наверняка не страдает ерундой, удачи. Испарившись, Шикамару направился к восьмой команде. Наруто же нахмурился и недоуменно произнес. Экзамен на кого? Чоунина. Хмыкнул Конохамару. Экзамен на Чоунина. А что это за экзамен-то? Ну, Конохамару начал просвещать Наруто о ситуации. Шикамару наконец подобрался к полигону восьмой команды. Как оказалось, повеселиться с мастером Гиндзюцу и проверить свои умения не удастся, Куринай уже ушла, да и осталась здесь только Хината, которая упорно продолжала тренировать мягкий кулак. Ха, ну, так даже лучше, я все равно хотел показать ей еще пару фокусов. Спрыгнув с ветки, Шикамару решил провести этот день с милашкой Хинатой. Тем временем, Хирузин вовсю отдавал распоряжение джонинам и командирам команд генинов. Нынешний экзамен на Чоунина был не так прост и всегда стоило держать оборону и готовиться. К тому же, последнее время у Хокаге имелось неприятное предчувствие. Хоть наличие Шикамару в деревне многое облегчало, старик все еще о многом беспокоился. Не так давно с песком у них имелись крупные проблемы, так что нельзя сказать о полном контроле ситуации. Часть 231. Дни постепенно сменяли друг друга. Те, кто готовил свой план, притаились, а те, кто был абсолютно уверен в ситуации, просто спокойно выжидали. Так, например, Саски перебрался в Адамантиновую крепость, ближе к своему учителю. В течение недели Шикамару иногда давал парню некоторые наставления в ниндзюцу огня и пару уроков в тайдзюцу. В просторном кабинете, освещенном массой фуин-печатей, Шикамару спокойно работал над своим тайдзюцу. Все это происходило совсем незаметно, он просто сидел и мысленно направлял чакру в теле. На основе восьми врат и небесного титанического тела он разрабатывал свой особый метод закалки и усиления. Неподалеку от Шикамару, на покрытом татами полу, Хаку и Саске вели ожесточенную схватку. Уклонившись от выпада ноги, Учиха разорвал дистанцию и тут же выставил руки перед лицом. Удар Хаку пришелся следом. Мат раскидало в стороны и Саске врезался в адамантиновую стену, тяжело закашлившись. Ха, все, хватит. Быстро хватая ртом воздух, парень поднялся. Ты неплох. Хаку только хмыкнул и кивнул. Ты тоже, за последние два дня твоя скорость увеличилась. Но почему ты не используешь шаринган? Ха, учитель сказал, что я должен привыкнуть к нему вне боя. Два парня покосились на спокойного Шикамару, а затем со скисусмешкой сказал: «Я думал, он хоть сегодня потренирует меня». «Ну, может быть». Юки вытер капли пота со лба и очаровательно улыбнулся. «Мне пора». «Ага». Мальчик ушел проверить состояние Микото и остальных. Хоть он был и не против повышать навыки в схватках с Саске, но он все еще выполнял свои обязанности. Уже почти покинув тренировочную зону, Хаку остановился. В тот же момент испещренная красными символами стена осветилась ярким свечением и разошлась в стороны. Хаку сначала удивился, когда заметил девушку на обратной стороне, а затем просто кивнул и вышел. Кушина проводила его задумчивым взглядом и вошла в тренировочную зону. Адамантиновые двери закрылись следом, и фуин печати снова потускнели. Девушка осмотрелась, на ее лице читалось удивление вместе с восхищением. Она знала многое о фуин, но то, что создал здесь Шикамару, это все поистине невероятно. Прочные стены, телепортационные формации, идеальное освещение и двери, реагирующие на особенности чакры. Это место настоящая неприступная крепость. По воспоминаниям Кушины, только в деревне Водоворота люди могли повторить нечто подобное, но даже они не создавали таких сооружений. Уже множество дней Кушина задавалась вопросом, как же все это работает, и кто же он такой, этот Шикамару. Связан ли он как-то с кланом Узумаки, и связан ли он с ней? Как только девушка появилась в тренировочной зоне, Саске удивленно моргнул и подозрительно нахмурился. Он впервые видел ее. Впрочем, это и не удивительно. Все эти дни Кушина провела в других местах или вообще пыталась свыкнуться со своей новой жизнью. Шикамару так и не появлялся того раза, так что это начало немного раздражать ее. Только сегодня он отдал распоряжение Хаку о том, что ей можно прибыть в эту часть башни. Это был недавно создание второй этаж. Без приказа Шикамару никто не смог бы переместиться на него через телепорт. Кушина все еще пребывала в странном состоянии, продолжая осматриваться. Саске же давно совсем свыкся, для него техники и мастерство учителя стали чем-то обыденным. Поэтому он только удивленно смотрел на прекрасную девушку и не понимал, кто она такая. Ее красота и удивительный цвет волос бросались в глаза сразу же. Ее появление здесь точно неспроста. Шикамару тоже открыл глаза и с интересом посмотрел на Кушину. В этот раз она оказалась еще прекраснее, чем прежде. Невысокая красавица в желтом коротком кимоно, оно сверкало словно солнце, в то время как ее алые волосы горели подобно кровавой луне. Распущенные локоны девушки спадали ниже пояса, настолько прекрасные, идеально сочетающиеся с их обладательницей. Невероятное тело и лицо, всем своим видом Кушина светилась и привлекала внимание. Шикамару только издал легкий смешок и вновь прикрыл глаза. Даже Ина и Сакура так не сверкали, эта девчонка слишком уж горячая. Если не держать себя в руках, можно и случайно наброситься. «Кто ты?» – тут же спросил Саске, чем наконец привлек внимание Кушины. Девушка удивленно склонила голову на бок. «А ты кто?» «Хэймэм», Саске хмыкнул. «Я Саске Учиха». «Ты Саске?» – удивленно воскликнула девушка. «Ты? Удивительно. Что? Ты меня знаешь?» Мальчик прищурился. «Ну?» – Кушина заразительно улыбнулась, а затем погрустнела. «Мне жаль, твою маму и остальных. Мы с Микото дружили. Ты знала мою маму? Да кто же ты?» Саске сильно удивился. Все-таки девушка перед ним точно не напоминала взрослую женщину. Как она вообще могла дружить с его мамой? На вид ей было не больше, чем Шикамару. Слишком уж она молода. Он не поверил, но сомнения появились. Ведь, какой смысл ей врать? Ну, Кушина неуверенно глянула в сторону полуголого силуэта Шикамару и со вздохом ответила: «Я Кушина». Саске хмуро кивнул. Он абсолютно уверился в том, что не знал эту девушку, но даже так, она показалась ему слишком уж подозрительной. Но, если она здесь, все дело определенно в Шикамару. Только он обладает всеми ответами, но зная его, Учиха даже не планировал спрашивать. Ответ, как обычно, только подогреет интерес и попортит нервы. Двое недолго посмотрели друг на друга, после чего мальчик хмыкнул и, повернувшись к Шикамару, чуть поклонился. «Сенсей, я пойду». В ответ мужчина чуть кивнул, на что Саске довольно улыбнулся, а затем быстро ушел. Сегодня он хотел встретиться с Наруто и Сакурой, дабы решить вопрос с экзаменом. Он очень хотел в нем поучаствовать и показать учителю свое мастерство. Дело с Кушиной он решил оставить на будущее, сейчас явно не время задавать вопросы. Часть 232. Как только Учиха ушел, Кушина печально вздохнула и неспешно направилась к Шикамару. Остановившись неподалеку, она сразу же спросила: «Когда я смогу увидеться с сыном? Мужчина медленно распахнул веки, и его глаза ярко сверкнули золотым сиянием. Кушина чуть нахмурила брови. «Что это? Твоя чакра? Она. Скоро я закончу с экзаменом и разберусь с Рачимару. Мне нужно кое-что получить от него. Как только я обрету это, ты сможешь пойти куда угодно». «Понятно?» Кушина немного помолчала и под вопросительным взглядом Шикамару все же спросила. «Так, я думал, тебе будет что-то нужно, но ты так и не пришел. Почему?» «Хаку рассказал мне обо всем, об Учиха и случившемся после нашей с Минато смерти, а Наруто и как к нему обращались». Как только Кушина сжала кулаки, ее волосы снова среагировали и словно змеи начали опасно извиваться в воздухе. Шикамару поднялся и коснулся талии девушки. «Успокойся, выплеснешь гнев, когда выйдешь отсюда. Я не стал убивать старика, но защищать его от тебя не собираюсь». Ощутив его неожиданное прикосновение, Кушина быстро успокоилась и резко отошла в сторону. Ее медленно охватывала паника. В тот первый раз при их встрече она могла все списать на последствия воскрешения, но не теперь. «Что со мной? Почему я так? Ты что-то сделал со мной?» Хоть она и говорила это, ни капли гнева не испытывала. Скорее ей было страшно даже подумать о том, что мужчина перед ней может так влиять на нее. Кушину это очень беспокоило. От одного его присутствия ей хотелось улыбнуться и подойти ближе. Ее словно тянуло к нему, и дело точно не в его ауре и привлекательности. Она не была глупой, все дело в том, что именно он вернул ее. Шикамару не стал давить, а спокойно ответил. «Я использовал собственную кровь, чтобы восстановить твое тело. Ты уже могла заметить, твоя чакра уже не та, что прежде, даже твоя родословная Узумаки на высшем уровне, а контроль чакры и ее объем увеличились в разы. Даже если я не приходил к тебе, я наблюдал и исследовал. Хоть это и твое тело, но создано оно при помощи моей крови и части генов. От этого и такая реакция». Кушина уже понимала это, Хаку говорил ей, но услышать это прямо от него. Прикусив губу, девушка ответа взгляд. «И с этим ничего не сделать». Шикамару качнул головой и вздохнул. «Я понимаю, о чем ты. У тебя был муж и сын, счастливая семейная жизнь. К сожалению, я не мог рисковать, и мне пришлось создать твое тело. Хоть это и преимущество для тебя, но также и проблема. Инстинкты тела могут повлиять на твою душу, но это не значит, что так должно продолжаться. Я скажу это только один раз». Серьезно всмотревшись в прекрасные глаза Кушины, Шикамару отчетливо произнес. «Хоть твое тело и радо быть рядом со мной, но твоя душа все та же, я никак не влиял на нее. Поэтому ты можешь сопротивляться и не позволять инстинктам брать верх. Если позволишь этому повлияет на чувства, ты уже не сможешь от них уйти, поскольку не захочешь. Так что тебе решать, начнешь эту жизнь с чистого листа и останешься со мной или попытавшаяся противиться инстинктам и преодолеешь это. Я ни на чем не настаиваю, все же я не из тех, кто принуждает других против их воли. То, что случилось с твоим телом, не шло в мои планы. Даже если я и рад такому развитию событий, я не собираюсь действовать, пока ты не примешь решение. Разумеется, не стоит обманывать себя, дело не только в инстинктах. Если у тебя не возникнет чувств ко мне, ты легко сможешь сопротивляться влечению». Договорив до этого момента, Шикамару еще раз улыбнулся и нежно коснулся прекрасного личика девушки. Она невольно наклонила голову к его пальцам и чуть покраснела, а затем резко осеклась и недовольно хмыкнула. Следом за этим она решительно покинула тренировочную зону. Он еще немного понаблюдал за ней, а после легкого смешка снова сосредоточился и прикрыл глаза. Скоро все начнется. На следующий день, наконец, начался экзамен на Чоунина. Более сотни генинов собирались в одном месте. Скрытый песок, скрытый дождь, скрытая трава, скрытый водопад, скрытый лист, скрытый звук. Все эти деревни направили на экзамен своих шиноби. Все уже собрались на месте и начали проходить в аудиторию для первого этапа экзамена. Команда 7, команда 8 и 10 тоже медленно продвигались вперед. После небольшого конфликта на третьем этаже и маленькой стычки с Роком Ли, все начали занимать свои места. В бою между этой парой победил Ли. Хоть Саске и был разочарован, но все же в чистом тайбзюцу он все еще был не так хорош. Тем временем, пока все рассаживались по местам, Шикамару неспешно шел по коридору. Для него этот экзамен казался детской забавой, но не присутствовать на нем он просто не мог. Он хотел напрямую вмешаться в дело с Однохвостым, а затем и с Рачимару. Главная цель здесь прежде всего столкновение с одним из саннинов. Шикамару просто не мог пропустить такое. К тому же его интересовал бой Рокали против Гаары, Он хотел понаблюдать за этим столкновением из первых мест. Для него эта битва была по-настоящему легендарной, он не собирался такое упускать. Экзамен уже почти начался, как вдруг дверь в аудиторию распахнулась и Шикамару вошел, оглядевшись. «Ох, я опоздал, не успел появиться экзаменатор с командой», как явился он, удивленные взгляды толпы тут же обратились к нему. Ибики в свою очередь прищурился. «Так это он, Шикамару», послышался звонкий голос из толпы. Парень повернулся и встретился с сына, улыбнувшись ей, он направился в ее сторону. Сакура и Хината стояли неподалеку, Саски тоже заулыбался и кивнул учителю. Столько знакомых лиц. Шикамару усмехнулся, вспоминая времена академии, самые талантливые из тех юнцов присутствовали здесь. Взгляды многих сосредоточились на прибывшем шиноби. Все на мгновение забыли даже об прибытии экзаменатора. Аура и вид Шикамару заставляли людей невольно обращать на него внимание. Тут уж ничего не поделаешь. Гаара нахмурился, Тимари смущенно улыбнулась, а Канкура скривился, поддерживая перебинтованную руку. У Кабуто блеснул взгляд, Али засмеялся и тоже поздоровался. Он хорошо помнил Шикамару после их встречи. В тот раз парень показал удивительные способности к выносливости. К тому же Ли точно знал, кто кроме него еще владеет восьмью вратами. Ниджи нахмурился, он тоже был наслышан о Шикамару и даже лучше многих присутствующих. Хоть они и не сталкивались в противостоянии, но он точно знал, что этот парень опасен. Некоторые удивлялись его сильному присутствию, некоторые его внешности и гадали о возрасте. Но, все это было быстро прервано Ибики. Он уже знал о том, что Шикамару силен. Хирузин давно сообщил экзаменаторам особые условия проведения в этом году. Немного понаблюдав за странным новичком, Марина наконец объявила о начале первого этапа экзамена на Чоунина. Часть 233. После короткой речи Марина, все экзаменуемые получили таблички с номерами, а затем и бланки с заданиями. Наруто немного повозмущался, но как бы он ни кричал, пришлось замолчать и сидеть смирно. Шикамару расслабился и осмотрелся. Тишина его немного напрягала, особенно в этом скучном месте. Для него эти экзаменаторы, во главе с Ибики Марина, выглядели не больше маленьких слабаков. Впрочем, наверное, именно поэтому парню никто и слова не говорил, когда он в наглую потягивал вино с горлянки, закинув ноги на стол. На самом деле Шикамару распределили по особым обстоятельствам. На этот счет он просто решил вопрос с Хирузином. Так что он считался одиночкой без команды. К тому же, как бы плохо он ни сдал тест, здесь он не за этим. Шикамару уже сообщил Хокаге о возможной опасности, поэтому тому пришлось дать своему ученику преимущество. Именно поэтому ни один из джонинов не вмешивался в это дело, особенно Ибики, который холодно игнорировал все его действия. Он хорошо знал способности Шикамару и был наслышан о сражении с Хокаге и делом Хьюга. Для него, присутствие такого опасного человека среди простых генинов казалось чем-то определенно непростым, поэтому он в это дело не влезал. Шикамару на глаз расставил ответы в тесте, для него эти вопросы оказались не больше детской головоломки, точно так же, как, вероятно, и для Кабуто. Еще в свои 6 лет он узнал почти все, что нужно Генину и даже Чоунину, просто читая книжки в библиотеке. Сделав пару глотков, Шикамару прищурился, посматривая в спину Кабуто. У него самая обычная чакра, и вправду хороший шпион. Совсем непримечательный, но в этом и его преимущество. Контроль чакры слишком сложно определить. Максиму, что я могу заметить, это его мышцы, они заметно лучше, чем у многих здесь. Следом Шикамару перевел взгляд в сторону одного шиноби из скрытой травы. Тот носил бамбуковую косу на голове и выглядел вполне заурядно, только его одежда напоминала обычный наряд Орочи, с его фиолетовым поясом. Но, Шикамару хорошо знал, что именно этого парня Орочимару и использует в своей маскировке на следующий день. Вдруг этот парень резко повернулся и чуть ухмыльнулся, неприятной улыбкой. Шикамару лишь хмуро кивнул в ответ, переведя взгляд на Гаару. Выглядел будущий Кодзекаге не ахти, у него явно были проблемы с кровеносной и нервной системой, зато чакры хватало. К тому же глубоко в его теле скрывалась запечатанная область с Шукаку. Издав смешок, Шикамару прикрыл глаза. Спустя 10 секунд он резко распахнул их, две черные бездны из темных зрачков заполнили все. Два серебряных диска сверкнули и три томои преобразились в девятиконечную звезду в форме солнца, серебряный свет заполнил зрачок, а звезда почернела, приобретая оттенки глубокой тьмы. В тот же момент Гаара вздрогнул и невольно обернулся, чтобы тут же утратить способность мыслить. В ту же секунду глубоко в его подсознании сверкнула темная вспышка, и будто из пустоты вышагнул Шикамару. В следующий момент на его плече возник большой зеленый пузырь, с громким хлопком преобразившись в миниатюрную версию Исабу. Человек и зверь предстали в темном пространстве, окруженном несколькими острыми колоннами. Они будто острия копий окружили огромное однохвостое существо. Тусклый желтый свет едва освещал область, как вдруг Шукаку вздрогнул и, резко пробудившись, зарычал: «Кто вы?» Но он тут же замолчал, в удивлении уставившись на плечо прибывшего человека. «Исабу, мелкий, а ты чего здесь забыл?» Шукаку грозно склонил голову и уставился своими маленькими желтыми глазами на человека. «Ты, тот парень, твои глаза!» Шукаку тут же вздрогнул, заметив две темные звезды в сверкающих глазах Шикамару. Он впервые видел нечто подобное. Парень улыбнулся и, прикрыв веки, спокойно произнес: «Как обещал, можешь поговорить с ним, я не буду вмешиваться». Исабу коротко кивнул и посмотрел на сородича, а затем его голос, подобно ветру, разлетелся по всему подсознанию Гаары. «Шукаку, этот бог рад тебя видеть, столько лет прошло». Однохвостый хмуро кивнул. «Это верно, но, младший, какой черта ты с этим человечишкой?» «А, я...» Исабу замялся, а потом робко ответил: «Мы с ним напарники». «Напарники», — Шукаку разъяренно прорычал. «Снова ты за свое. Человечки тебе не союзники, забыл. Для этих выродков мы не лучше рабов, для всех». Исабу опустил голову и не решался спорить, но все же тихо сказал: «Не все, не все». Шукаку хотел выругаться, но после фыркнул: «Ладно, чего приперся?» Исабу хмур посмотрел на Шикамару, тот сразу все понял и четко произнес одно слово: «Десятихвосты». «Что?» У Шукаку на лице отразилось удивление в смеси со страхом. «Откуда ты? Кто ты такой?» «Мое имя Шикамару. Наслышан о тебе, Шукаку, и об остальных хвостатых зверях тоже. Я знаю о том, что мудрец направил тебя охранять храм в стране ветра, но после тебя пленили и запечатали в священнике». У Биджу тут же изменилось выражение лица. Впервые он встретился с таким осведомленным человеком. Мало кто вообще в этом времени знал о той миссии, данной ему мудрецом. Шукаку сразу же перестал смотреть на Шикамару гневным взглядом, он его быстро заинтересовал. Пожалуй, этим он был схож с Исабу. В свое время Шикамару поведал треххвостому о своих знаниях и про вечное Цукуйоми, в том числе. Именно с тех пор Исабу относится к нему не так настороженно и вполне начал принимать свое положение. Так как человек был честен с ним и не относился как к инструменту или демону, ему этого было вполне достаточно. Конечно, подобное вряд ли сработает с Шукаку и уж тем более с Курамой, но Шикамару хотел просто наладить контакт и удовлетворить просьбу Исабу. Да и предупредить хвостатых тоже не будет ошибкой. В конце концов, возможно, в будущем ему удастся завершить все 10 врат. Заметив заинтересованность Шукаку, Шикамару продолжил говорить: «Оболочку Десятихвостого призвали в этот мир при помощи Риннигана. Теперь одна организация ищет хвостатых по всему миру и запечатывает их в статую. Думаю, нетрудно понять для чего. Как только всех вас соберут воедино, пробудятся Десятихвосты. Хагорома разделил вас не просто так. Когда сила Джинчуурики Десятихвостого будет собрана, недалек день пробуждения Кагуи, с которой сражался мудрец и его брат». «Ты уверен?» — с дрожью в голосе спросил Шукаку. «Откуда ты это знаешь, человек? Спроси еще, откуда я в точности знаю имена всех 9 хвостатых, имя Кагуи, Ацуцуки и ее сыновей». Шикамару позабавился хмурому лицу зверя и ухмыльнулся. «Можешь мне не верить, я лишь предупредил тебя о грядущей опасности. Придет день, и за Гаарой прибудут люди Акацуки, тебя извлекут и засунут в статую, как инчасти Сабу, которую я своевременно распечатаю». «Что?» — Шукаку нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Исабу наконец поднял голову и тихо произнес: «Шикамару сказал, что мне придется лишиться своей половины. Это позволит мне остаться существовать, и в то же время на меня прекратят охотиться. Я согласился». Часть 234. После всего сказанного, Шукаку вновь нахмурился и, переводя взгляд то со своего сородича, то на Шикамару, вдруг издал смешок: «А вы двое спелись. ХМПФ. Ладно, я тебе верю, человек, только, что это меняет? Хочешь и меня разделить?» «Нет», — Шикамару сразу отказался. «Нет смысла, Гаара не переживет разделение, его тело даже с тобой еле справляется, а с разделением ему грозит только смерть. И что, какая разница? Я не хочу в ту грязную статую. Подумаешь, сдохнет, мне же лучше». Шикамару ухмыльнулся и кивнул. Может и так, но, ты ведь учел, что он сын прошлого Кодзекаге, который умрет на днях. Умрет, Шукаку фыркнул. И правильно, этого ублюдка давно стоило бы прикопать поглубже. Так при чем тут его дурацкий сынок? Мне хоть пускай сдохнут все своей деревней. Он станет следующим Кодзекаге, а мне не особо хочется в это вмешиваться. Я лишь пришел тебя предупредить о том, чтобы ты был готов к запечатыванию. Но, будь уверен, придет время, и ты обретешь свободу. Что? Шукаку зарычал. Ты пришел сказать, что мне не избежать очередной клетки. Что за херня? Успокойся, тихо произнес Исабу. Это я хотел прийти и рассказать тебе. Шикамару кивнул. Тебе не стоит сомневаться в моих словах. Даже если ты ненавидишь людей, Исабу мой напарник, и я в любом случае освобожу его половину. Именно это он и пришел сказать тебе. Можешь гневаться и злиться сколько хочешь, но твой брат о тебе не забудет, а я ему помогу. Хэмэмэмэмэм, Шукаку долго раздумывал, а после махнул лапой и хмыкнул. Черт с вами, от вас никакого толку. Вечно робкий Исабу и его дружок-человек, Хэмпф, уходите, а Рысама хочет отдохнуть. Шикамару уже хотел уйти, как Шукаку сказал вслед. Исабу, если отправишься к этому рыжему ублюдку, плюнь в его поганую рожу. КХМ, ну и аккуратней будь с этим человеком. Боку по-детски улыбнулся, а следом за этим мир размылся, моментально тьму сменили декорации аудитории экзамена. Тусклые глаза Гаары снова просветлели, и он недоуменно нахмурился. Что это было? Я будто, бросив холодный взгляд на Шикамару, парень около минуты прожигал его глазами. Но, не получив никаких ответов, он отвернулся и вернулся к экзамену. На удивление, в аудитории не прошло и нескольких секунд. Шикамару продолжил попивать вино и ждать окончания экзамена. О встрече с Куромой он пока даже не думал, на самом деле Исабу не настаивал. Похоже, он побаивался своего собрата с девятью хвостами. Хотя и Шукаку был не такой уж приятной личностью. Экзамен подходил к своему завершению, многие пугливые личности активизировались, а кое-кто начал осознавать суть экзамена. Какие умелые! Шикамару с любопытством изучал разные методы сбора информации. Кто-то использовал чистый звук, кто-то особые техники хидзюцу, а кто-то даже живых существ или звуки. Истинный шиноби должен обладать великолепной внимательностью, по крайней мере, если он хочет стать достойным ниндзя. Среди этой толпы таких оказалось на удивление немало. Конечно, Шикамару знал ответы на все вопросы и уже давно закончил. Ему даже не нужны было использовать какие-то методы. В свое время он изучил массу книг и свитков, а если даже не знал ответа, он легко до него мог додуматься. Задание для мелких чоунинов было таким же простым, как и создание банальных ниндзюцу Д-ранга. Спустя несколько минут экзамен подошел к концу. Девятка новеньких генинов Листа тоже справился с заданиями. Наруто, конечно, помучился, все же в письменном тесте он был не так хорош, как в практике, как и должно было случиться, он остался с пустым бланком. Парень немного запаниковал, но, вот наступил момент десятого вопроса. Марина, как всегда, стращал своим жутким видом детишек, но что Шикамару только улыбался, иногда бросая косые взгляды на милашку Тимари или посматривая на Сакуру неподалеку. Экзамен очень утомлял. Шикамару мог все сорвать, но в таком случае это вызовет ненужную головную боль. Какой смысл диктовать свои условия, когда все и так идет по плану? Он просто ждал, Орочимару рядом, а все важные люди в безопасности. Впереди был десятый вопрос, а после наконец второй этап экзамена, где решится еще парочка моментов. Незаметно, Шикамару обратил свой взор дальше, на эловолосую девочку в очках. На лице парня тут же выступила хитрая ухмылка. Карин, эта юная Узумаки выглядела довольно печально. От нее даже исходила грусть вперемешку с безысходностью. У Шикамару уже давно были припасены на нее планы, еще во времена, когда он решил заполучить Хаку. Тогда он решил собрать интересных кандидатов, вроде Карин и Кимимару под свой контроль. Теперь у него имелся еще и Саски Учиха, поэтому можно продолжать собирать людей. Наконец Ибики закончил. Он дал генинам простой выбор. Сдаться и уйти или остаться и получить шанс ответить на десятый вопрос, провал в котором означает пожизненное существование в ранге генина. Жестокий метод, но, на самом деле довольно странный, поскольку, кто такой Марина, чтобы решать за другие деревни? Любой Каге может повысить кого угодно до любого ранга по своему усмотрению. По крайней мере, нормальный Каге на это должен быть способен. В случае разделения власти, как было при Хирузине и Данзо, подобное может и не сработает так просто. Хотя это тоже сомнительно, власть старика не так уж мала. Во времена правления людей вроде Табирамы, очень сомнительно, что Каге будет следовать каким-то правилам Ибики. Хотя, вышло у него неплохо, большинство даже не задумывались о том, что он может делать, а что нет. Поочередно многие начали сдаваться и подводить собственную команду, полностью выбывая. Очень быстро в кабинет осталась половина из прибывших сдавать тест. Остались только смельчаки, любители азарта и риска, а также те, кто заметил подвох. Ну или Наруто. «Это мой путь ниндзя», — решительно произнес Узумаки. Даже если он сомневался и был не уверен, он все равно решил рискнуть и бороться с трудностями. Неплохой шаг, только знал бы он, что останется генином еще надолго. Хотя, кто знает, как ныне пойдет история. Наконец, после всего, Марина объявила о правильном выборе оставшихся в аудитории и пояснил, что все они сдали тест. Так и закончился первый этап. Шикамару уже начал раздражаться, как вдруг в аудиторию ворвалась Анка. В довольно вызывающей манере она представилась. Чего развеселились? Я ваш второй экзаменатор, Митараши Анка. Переходим к следующему этапу. Часть 235. От крика Анка многие на первых рядах прикрыли уши. Слишком активная девушка. Шикамару только издал смешок, продолжая изучать ее шикарное тело, обтянутое в сетчатую ткань, от самой шеи до бедер. Хоть она и носила светлый плащ, прикрывающий ее спину, но этот сетчатый костюм и откровенно выпирающая грудь поражали. Шикамару удивлялся вызывающему поведению этой девушки. Даже если ее соски и невозможно было увидеть, но форму груди и все остальное вполне. Трудно представить, что будет, если девушка вдруг возбудится. Будет ли видно все? Этот вопрос стал интересовать парня даже больше, чем вся ее болтовня и попытки устрашения. Подробные объяснения завтра, так как место проведения изменится. О нем и времени проведения спросите у своих джонин-сенсеев. На этом все, разошлись. Юные генины быстро покинули аудиторию, Шикамару же помедлил. Даже Чунин и Анка скрылись, но Марина и Шикамару с ухмылкой наблюдали друг за другом. Когда в кабинете уже никого не оказалось, Ибики прищурился и спросил. «Похоже, тебе было не особо весело». «Ну», Шикамару поднялся и пожал плечами. «Сбор информации или самоуверенность, все это решается силой. Даже повышение в ранге не имеет смысла, если уже имеется сила повергать джонинов за пару ударов». «Согласны?» Марина прислонился к стене и с ухмылкой кивнул. «В этом вся суть, я наслышан о тебе. Но, если ты говоришь, что в этом нет смысла, зачем тогда проходишь экзамен?» Шикамару допил вино и оставил на парте. Развернувшись, он махнул рукой на прощание. «Просто развлечение. Удачи на работе». Ибики хмыкнул и после ухода Шикамару обратил внимание на его лист с ответами. «Он издевается?» Чуть прищурившись, Ибики расхохотался. «Ну этот парень дает. Да у него талант». Рассматривая нарисованные от руки картинки, не уступающие реальным фотографиям, Марина удивленно качал головой. Передача женских форм и поз оказалась по-настоящему потрясающей. Груди и попки у Шикамару получились самые сочные. Он даже и ответы не забыл уместить. И вправду странный парень. Ночью, тем же днем, на окраине Конохи, в свете клинка, трое генинов лишились жизни. В лунном отблеске их кровь расплескалась в стороны. Бледный мужчина играючи покрутил своим мечом и проткнул сердце полумертвого генина. Сняв его бамбуковую шляпу, он накинул ее на свои темные волосы и наклонился, протягивая бледную ладонь к лицу мертвеца. Мужчина с насмешкой осмотрел убитого. «Хаэм, сойдет». Его глаза сверкнули желтыми огнями и, подобно змеиным, зрачки сузились в две щелочки. Любой, знакомый с этим лицом, сразу же узнал бы одного из самых разыскиваемых отступников Конохи. Орочимару коснулся лица парня и с характерным звуком поглотил его облик. Чужая кожа быстро покрыла его бледное лицо и стала идентичным с лицом убитого. Поправив косу на голову, Орочимару облизнулся и раскрыл рот. В тот же момент из его пасти вылезла змея, и он спокойно положил свой клинок в ее пасть. Кусанаги быстро скрылся в теле своего хозяина, громко облизнувшись своим длинным языком. Посмеиваясь, он направился к другим телам убитых. На следующий день наступил момент второго этапа экзамена. Генины рано утром отправились к 44-й площадке проведения теста, по указанию своих сенсеев. Шикамару уже в свою очередь знал, куда идти, и прибыл на пару минут позже, уже когда Анка начала всех приветствовать и пугать их лесом смерти. Зевая, он подошел ближе и услышал: «Кто-то может и не вернуться из леса, и я должна получить ваше согласие на риск. с заметной насмешкой произнесла Анка, посматривая на несколько напуганных лиц. Тогда-то она наконец обратила внимание на опоздавшего Шикамару и хмуро его осмотрела. «Так это он?» Анка не произнесла ни слова, она чувствовала угрозу еще вчера. К тому же, Хирузин предупредил ее о том, кого лучше не выделать и не привлекать его внимание. Шикамару встал в сторонке и с ухмылкой начала слушать продолжение. Вот только он отчетливо ощутил несколько взглядов, сосредоточенных в спине. На один из таких он, обернувшись, ответил. Парень с бамбуковой касой на голове хитро ему ухмыльнулся, облизнувшись своим длинным языком. В очередной раз Орочимару наблюдал за ним, но его взгляд быстро сместился к Саске. Любопытно. Шикамару повернулся к Анке и почувствовал ее чакру. Девушка была не так плоха, до Джонина она вполне дотягивал, хоть и не особо сильного. Без дадзюцу парень не мог заметить метку Орочимару, но это и не являлось его целью. Он уже и так о ней знал достаточно, ведь в свое время многое изучил. В этом лесу он хотел разобраться и с этим, если представится удобный шанс. Даже не представляю, как Орочимару забавляется, посматривая на эту уверенную девчонку. Шикамару ухмыльнулся, посматривая на Анка и принимая листовку для подписи. Ему эта бумажка вообще была не нужна, поскольку у него на этом экзамены было особое положение. Но, улыбнувшись милашке Ина, Шикамару сразу же поставил свою подпись. Затем уже зашла речь о свитках земли и неба. Тест не будет засчитан при следующих условиях. Первое. Если участник не доберется до башни за 5 дней. Второе. Если команда теряет человека или он не в состоянии продолжать игру. Самое главное. Вы ни при каких условиях не должны читать содержание свитков. После еще недолгой болтовни, все генины разошлись заполнять свои формы и готовиться к началу экзамена. Анка, видать, решила растянуть их удовольствие, как и свое, наблюдая за этими хмурыми лицами. Шикамару же просто отправился за свитком. Как только он прошел под навес к этим чуонина раздающим свитки, сразу же столкнулся с недовольными лицами. «Уходи, еще не». Но парень в протекторе не успел договорить, как тут же получил подзатыльник от товарища. «Дубина, забыл приказ? Посмотри на этого парня». Чуонин недоуменно оглядел Шикамару, а затем, рассмотрев на его шее и руках метки Фуин, тут же вздрогнул. «Так это вы, КХМ, прошу прощения, ваш свиток здесь».